Глава 7. Хранитель прошлого. В кабинете Сирса висела напряженная тишина. Сам он сидел в кресле, отвернувшись ото всех, и молча смотрел в панорамное окно уже битый час. Килли все это время играл в гляделки со вторым помощником по имени Рэм. Всех слуг прогнали, должны были обсуждать судьбу змея, но он так ни разу и не повернулся к ним с тех пор, будто уснул в своем кресле. Наконец Килли решился нарушить молчание. «Ну, и что? Что он выиграл, босс? Мы же именно этого и ждали. Зато опять был контакт с архивом. Наши аналитики в восторге. У них теперь уйма новых данных. Говорят, что еще несколько сеансов, и они разберутся, как он с ним связывается». В этот момент Сирс резко развернулся к нему. Волосы растрепаны, красноватые глаза, под ними нездоровые мешки. В руках нервно крутит давно пустой бокал. Землянистый цвет лица и вообще вид не очень здоровый. «Килли, ты это видел? Он опять даже не сошел с места, не потянулся за мечами. Опять просто стоял. Одного из лучших бойцов легенду арены поставил на колени силой мысли, или чем он там это делает?» «Сирс, ну он же не отрекшийся, он настоящий обсерватор. И ты вообще спал сегодня?» Сирс пропустил мимо ушей вторую часть вопроса. Хотя по его виду было отлично видно, что он не только не спал, но, похоже, еще и пил всю ночь. «Настоящий! Он настоящий! Нам нельзя его убивать!» Бормотал он, как заведенный. «Так я об этом и говорю. Предлагаю в следующем бою выпустить против него хранителя. Помнишь, у нас есть один. Раз он создан предтечами, то и убивать обсерватора не станет». С жаром заговорил Килли, пытаясь как можно быстрее донести свою мысль до хозяина. Помощник Сирса по имени Рэм категорично покачал головой. «Килли, ты вообще в своем уме? У него 20 боев и 12 побед с смертельным нокаутом. Это он не убьет? Да с тех пор мы уже больше года не можем найти ему ни одного самого завалящего соперника. Никто не желает, чтобы его бойца за 5 секунд расчленили на мелкие кусочки». «Нет. Нет, Килли прав. Он — создание предтеч», — оживился Сирс, вскочив со своего места и толкнув кресло, которое, откатившись, врезалось спинкой в панорамное окно с мягким бум. «Он должен его почувствовать. Нам именно это и нужно». «Сирс, но цена ошибки слишком велика. Ты же сам сказал, что не хочешь его убивать. А тут самый страшный монстр в соперниках. И это уже не игрушки. Это высшая арена. И хранителя нельзя остановить», — не унимался Рэм. Сирс поднял руку, давая понять, что разговор окончен. Он всегда так делал, когда не терпел возражений и споров. Это всегда означало, что прения окончены, и он принял окончательное решение. Рэм и Килли поднялись и, слегка поклонившись, направились к выходу. «Килли, этот бой должен состояться завтра, на высшей арене. Оповести всех. Пусть делают ставки», — кинул им вслед немного оживший Сирс, опять наполняя свой бокал из высокого, переливающегося в лучах света графина. «Как объяснить, что он переходит на высшую всего лишь после одного боя на средней?» «Ты серьезно думаешь, что кому-то придется это объяснять?» Захохотал во весь голос Сирс, глядя на них безумным хмельным взглядом. Когда за помощниками закрылась дверь, то даже в коридоре был слышен нездоровый и какой-то дикий хохот босса. Очередной день в клетке зоопарка подошел к концу. Сегодня я не узнал ничего нового. Те же вереницы посетителей. Говорят, теперь, чтобы посмотреть на меня, посетители записываются заранее, и очередь уже растянулась больше, чем на месяц. «Что сказать? Теперь я самый популярный зверек на Элеоне», — подумалось мне с горькой иронией. К вечеру, когда поток посетителей иссяк, а скорее всего его попросту перекрыли, в камеру снова пришел Гарш. «Привет, малыш, как настроение?» Излучая беззаботность, уточнил он. «Привет, Гарш. Я уже слишком хорошо тебя знаю, чтобы понять, что ты пришел ко мне на ночь глядя не просто поздороваться». Улыбнулся я ему в ответ. «Хочешь пожелать мне спокойной ночи и накрыть одеялком?» «Да, хитрость и дипломатия никогда не были моим коньком», — улыбнулся он одной из своих фирменных гримас. «Я знаю, кто будет твоим соперником завтра». «Бой уже завтра?» — уточнил я без особых эмоций. «Вот и славно!» Гарш посмотрел на меня сверху вниз и на этот раз как-то странно. Покачал головой из стороны в сторону и, вздохнув, участливо поинтересовался. «Иногда я просто восхищаюсь тобой, парень. Ты правда совсем не боишься?» «Чуть-чуть», — улыбнулся я, показав пальцами что-то около сантиметра. «Ну и дурак. Завтра ты выйдешь на высшую арену, и бой тебе предстоит не с кем-то там». Он небрежно помахал своей лапой в воздухе. «А какая разница с кем? Мне все равно нужно побеждать, так или иначе. Разве у меня есть выбор? Противостоять я им пока не могу, поэтому буду стараться идти наперекор системе». «Как бы завтра твое похождение и не закончилось. Против тебя выставляют Хранителя Притеч. Это адская машина. Она провела всего 12 боев, и собирать на арене после каждого боя было попросту нечего. С тех пор соперников у нее не было. Теперь все боятся ее как огня». Выпалил Гарш на одном дыхании, а затем подошел к умывальнику, наполнил мой стакан и залпом его осушил. «Наконец-то Сирс решил ускорить процесс. Неужели меня уже не жалко? Думаю, что ключевое во всем, что ты сейчас рассказал, это то, что этот хранитель — создание Притеч». «Какая разница, кем этот монстр создан? Он убивает всех, понимаешь? Всех! Кстати, и пара отрекшихся от закона обсерваторов тоже пыталась с ним сражаться. Эффект был такой же, как и у остальных». Отмахнулся Гарш, вытерев рот рукавом и вернув стакан на стол. «А настоящие обсерваторы с ним сражались?» — уточнил я, указав ему на стул. Он уселся, не скрывая своего раздражения, и мне показалось, что стул под ним даже крякнул в испуге, словно живой. Где-то в глубине души я даже немного и очень искренне посочувствовал ему. «Чего не знаю, того не знаю», — развел руками Гарш. «Здесь у нас таких раньше не водилось. А что было до этого, никому не известно. Может, и порвал парочку высокомерных дураков, вроде тебя». При этом он красноречиво ткнул в мою сторону пальцем, подавшись вперед, и стул под ним издал очередной звук, теперь похожий на возмущение. Не думаю, что он возмущался моим поведением, скорее распределением на него нагрузки со стороны своего седока. «Вот и отлично. Завтра узнаем, как он относится к обсерваторам». «Народ меж собой зовет эту машину «Тень прошлого». Поговаривают, что даже перевозить его на арену и обратно в ангар людей нашли с трудом и за бешеную зарплату. И не сказать, что слишком уж большой, но ужас на всех наводит. Даже не представляю, как тебе с ним сражаться. Я вот принес тебе запись его 12 боев. Может, поможет?» Протянул он мне свой коммуникатор. «Спасибо, я правда благодарен тебе за заботу, но смотреть его бои я не стану. Во-первых, это мне ничего не даст, кроме ненужных сейчас эмоций. Во-вторых, я думаю, что завтра на арене все будет не так, как раньше». Гарш откинулся на спинку многострадального стула, и тот уже просто взвыл от возмущения. Правда, гигант совсем не обратил на это никакого внимания. Он опять внимательно посмотрел мне в глаза. «Если честно, уже после первого твоего боя я благодарил судьбу, что я не твой соперник. И теперь я очень рад иметь такого человека в друзьях». С этими словами он довольно резко поднялся, и несчастный стул, как показалось, издал, наконец, вздох облегчения. «Гарш, я тоже рад иметь в друзьях такого ксарианина», — ответил я и протянул ему руку. Гарш посмотрел на мою руку, потом поднял глаза на меня, не понимая, чего я от него хочу. «Пожми руку. Так делают люди на моей планете в знак приветствия и дружбы», — кивнул я на протянутую ему ладонь. Он тут же радостно схватился за нее обеими руками и затряс так, что я даже на короткий миг немного позавидовал стулу. Но длилось это, слава богу, недолго. Он пожелал мне удачи завтра и удалился. Я же подошел к решетке и стал ждать. Я почувствовал, что она скоро придет. И я не ошибся. Ящерица выскользнула из темноты, как призрак. Ее одежда и бронзовый цвет ее чешуи позволяли перемещаться в темноте практически незаметно для человеческого глаза. «Я ждал тебя. Чувствовал». «Так и должно быть. Ты чувствуешь архив, и твои инстинкты обострены сейчас до предела», — произнесла она и, быстро выпустив, тут же убрала свой тонкий раздвоенный язык. «Ты столько сделала для меня, а я даже не знаю твоего имени». Ее морда расплылась в улыбке. Вообще, мимику огромной ящерицы описать не такая уж и простая задача. Но мне показалось, что сейчас она именно улыбнулась. Скорее, я просто почувствовал это, а может, мое воображение рисовало мне такие картины, и она просто зевнула. «Воспроизвести мое имя, данное мне при рождении на межгалактическом языке, будет невозможно, а на моем родном ты все равно не сможешь ни понять, ни запомнить. Так что лучше зови меня Саур». «Скажи, Саур, ты тоже пришла предостеречь меня сегодня?» «Тоже?» «Да, приходил недавно один здоровяк, предостерегал и стращал завтрашним боем с хранителем». «Гарш — хороший друг», — ответила она после небольшой паузы. «Что бы он ни делал, он делает это искренне». «Да, я знаю это и очень ценю его дружбу», — кивнул я в знак согласия. «Что касается завтрашнего боя, то предупреждать тебя бесполезно. Ты все равно все сделаешь по-своему, иначе они не выбрали бы тебя». При этом она постучала своим острым коготком самого длинного из четырех пальцев по моей груди. Я скосил глаза на ее лапу и был вынужден признать, что так оно и есть. Наверняка одним из критериев отбора предтеч была свобода воли. Но вслух я спросил другое. «Ты думаешь, я слишком безрассудный?» «Ты слишком человечный», — засмеялась она тихим голосом, и опять никаких шипящих и сипящих звуков, небольшая хрипотца, да и только. «Иногда и этого бывает достаточно». «И все? Больше никаких подсказок?» «Зачем говорить много, если то, что уже сказано, отвечает на все вопросы? Пусть тишина будет к тебе благосклонна завтра, змей. Учись слушать». «Спасибо тебе, Саур. Я очень рад знакомству с тобой. Увидимся завтра», — поблагодарил ее я. Она резко развернулась, взмахнув в воздухе своим пепельным плащом, и не спеша скрылась в темноте, оставив меня наедине со своими мыслями. Что за хранитель такой? И для чего его создали предтечи? Что нужно было так сильно охранять, да еще создать для этого такого профессионального и жестокого убийцу? На них это совершенно не похоже. Ни по стилю, ни по идее. «Так много вопросов, а хочется все знать!» — послышался знакомый насмешливый голос из темноты. «Ящерки тебе всего не расскажут. Они поклоняются тишине!» Из темноты выплыл давешний даритель амуниции. «Сегодня вечер аудиенций? Все решили со мной пообщаться, словно напоследок?» — промелькнуло у меня в голове. «Неужели и правда не верят в меня завтра?» Саур вроде не выглядела обеспокоенной. «Привет тебе, мой загадочный друг!» «И тебе здравствовать, человек! Настала пора познакомиться. Меня зовут Лириан, я слуга-врат, так говорят мои друзья. Если серьезно, сколько себя помню, я был техником на вратах Притечь до того момента, пока их не захватил Сирс. Почти сразу после этого я был вынужден бежать, и теперь нахожусь на полулегальном положении. Но все же в состоянии подарить тебе новые сапоги или ответить на несколько твоих вопросов». Опять захихикал он. «Что это за хранитель? Откуда Сирс его достал?» «В этом нет секрета. Он нашел его в глубинных коридорах Элеона. Просто притащил на арену, и тот, пробудившись, стал уничтожать любого, кто бы на него не нападал. После чего опять впадал в свой заторможенный сон и мог стоять так годами, что, наверное, делает и сейчас. Это точно тот вопрос, ответ на который ты хочешь услышать?» Улыбнулся Лириан своими тонкими губами, и его звездные светящиеся татуировки начали двигаться по лицу, словно живые. «Кто сейчас управляет вратами? Есть другие техники?» «Нет, техник на вратах всегда один, и без меня они не работают. Так что если он обещал тебе кого-то переправить сюда, не верь. Без меня это невозможно». «А если отправить отсюда?» «Тем более, это невозможно даже при моем действенном участии. Врата закрыты на выход, закрыты самими предтечами, и никто, кроме них самих, не сможет снять блокировку». «Почему ты помогаешь мне?» «А вот это правильный вопрос. Я вижу в тебе не спасителя. По мне, ты — последняя надежда на возвращение этого мира к нормальной жизни и восстановление связи с остальной частью Вселенной». «Это Сирс постарался меня сюда доставить?» «Руками своего помощника Килли. Этому миру и правда очень нужна твоя помощь. Он погряз в жестокости, деньгах и азарте». «Ладно, чего уж там. Подумаешь, вырвали из дома, лишили семьи, друзей. И все ради славы, заработанной в смертельных боях на арене Элеона», — изрек я свой очередной сарказм, махнув рукой. «А что поделать? Я вот техник, ты обсерватор. У каждого из нас свои задачи, у каждого своя миссия. Назвался светилом? Будь любезен, грей и свети». «Ладно, ладно, буду греть и светить. Тем более, что обратно меня отправлять ты все равно отказываешься», — улыбнулся я. «Будь осторожен завтра. Хранитель и правда очень сильный боец». Резко перешел он на серьезный лад. «Поговаривают, что таких, как он, еще много в глубинах Элеона. И я не уверен, что хотя бы с одним из них я хотел бы познакомиться». «Хорошо, буду», — коротко пообещал я Лириану, кивнув головой. Он накинул широкий капюшон и, развернувшись, легкой походкой исчез в ближайшей подворотне. «Надеюсь, на сегодня это все посетители. Что-то устал я, и не столько от работы, сколько от количества разговоров. Голова уже начинает пухнуть от обилия информации, а вопросов все равно становится все больше и больше. Права была Саур. В таком количестве информации можно и утонуть. И все же, где брать ответы? Может, архив наконец уже поможет? Вот Ева бы наверняка помогла. Или Кэт. Я опять вспомнил свою любимую. Как она там? Все ли у нее хорошо?» Я поднял глаза к потолку, подразумевая, что небо и звезды должны быть где-то там. «Я скоро, любимая. Вот только по-быстрому разберусь завтра с хранителем и еще неизвестно с чем, свяжусь с архивом, наведу здесь порядок И тогда сразу домой. Обещаю.